Глава третья. Большой шкаф падает громко. Он говорил спокойно, буднично, как будто обсуждал погоду. Я слышал в наушник рации, как внутри здания скрипнул металл. Джей, похоже, открыл-таки свою дверь. Но лучше еще потянуть. «Хорошо, я попробую открыть, но мне нужно время, замок сложный». 5 минут, больше не будет. После этого мы войдем и убьем вас». 10 минут. Замок действительно сложный. Электроника сдохла, нужен механический взлом». 7. 8. Он помолчал, потом кивнул. 8. Отчет начался. Кто-то, засеки время». Один из байкеров кивнул и демонстративно уставился на часы на запястье. Я развернулся, пошел обратно к зданию. Спина чесалась, каждую секунду ожидал пули. Но выстрела не было. Я добрался до окна, залез внутрь. Серега смотрел на меня в упор. «Ну что?» 8 минут. «Ты крут, мужик. Ты просто нереально крут». «Ну, спасибо. Но что-то я теряю форму. В данный момент больше всего мне хочется упасть в обморок». «Почти. Еще пара минут». «Поторапливайся, у нас времени в обрез». «Нет, меня зависит». «Джей». Пейн вернулся в кабинет. Механический голос пару раз сообщал мне, что осталось 5 минут, потом 3. «Давай, давай, быстрее!» Щелчок, тихий, почти неразличимый, и голос. «Ваш доступ утвержден. Добро пожаловать, старший научный сотрудник». «Есть!» И добавил в рацию. «Все сюда, бегом!» Я потянул ручку. Дверь медленно отворилась, открывая проход в чрево бункера. Внизу поочередно вспыхивали лампы дежурного освещения. Взвыли вентиляторы, нагнетая внутрь воздух. И тут я понял, что сейчас будет. Этот звук, его нельзя услышать снаружи. «Быстро все вниз!» Макс полез первым. Я за ним. Пейн и Серега замыкали. Лестница была крутая, ступеньки узкие. Я спускался быстро, почти падал. Внизу виднелась площадка, потом коридор. «Джей, там наверху! Дверь же закроется сама!» Крикнул Серега сверху. «Нет!» Серега кинулся обратно, но опоздал. Грохот выстрелов. Серега выругался, спрыгнул на площадку рядом со мной. Мы рванули вперед по коридору. «Заблокируй! Компьютер снаружи посторонний! Закрой внешнюю дверь!» «Действие невозможно. Внешний люк блокирован посторонним предметом. Внимание! На объекте посторонние! Внимание! На объекте посторонние!» «Черт, значит, они уже тут и спускаются за нами!» Мы побежали по коридору. Он был узкий, стены бетонные, потолок низкий. Лампы на потолке светили мертвенно-белым светом, отбрасывая по сторонам кучу теней. Коридор повернул направо, потом еще раз. Двери по сторонам, все закрыты. И это какие-то технические помещения с механическими замками. Мы не останавливались. Сзади послышались голоса, грохот. Потерянные спускались. «Быстрее!» Я подгонял. Впереди показалась дверь, массивная, металлическая. На ней надпись «Лаборатория номер 1». Я дернул ручку с встроенным дактилоскопическим замком, дверь открылась. Мы ввалились внутрь, Макс захлопнул дверь за нами. Раздался короткий писк и щелчок магнитного держателя. «Это продержит их?» «Да, но мы заблокированы, а в их распоряжении вся база». Я огляделся. Помещение большое, 20 на 30 метров. Вдоль стен стеллажи с оборудованием, в центре — несколько столов с приборами. И в дальнем углу сложены ровными рядами ящики с какими-то просходниками. В дверь ударили снаружи. Раз. Второй. «Эй, внутри! Открывайте! Последний шанс!» «Да пошел ты!» — пробормотал Серега. Удары усилились. Я подошел к двери и крикнул. «Слушай, вождь, давай договоримся! Зачем кровь проливать?» Удары прекратились. Пауза. «Говори! Здесь есть то, что нужно нам обоим. Давай поделим. Ты получишь оборудование и саму базу. Мы заберем то, зачем пришли, и свалим». «Почему я должен делиться, а? Я могу взять все». «Можешь. Но только у меня есть доступ к компьютеру. Я могу просто отдать приказ о самоуничтожении, и ничто не получит ничего. Отменить его?» Пауза затянулась. Я слышал, как они совещаются за дверью. Приглушенные голоса, спор. «Компьютер, выведи изображение с камер на монитор лаборатории номер 1». «Выполняю». На стене висела здоровенная плазменная панель. Она вспыхнула, и на ней появилось изображение коридора, в котором вожак потерянных в чем-то яростно убеждал остальных. В конце концов, он явно рыкнул на своих людей и пошел к двери. «Ладно, я слушаю предложение. Открывай дверь. Мы не будем стрелять». «Убери своих людей!» «И не подумаю. Я что, по-твоему, идиот, что ли?» «Думаю, ты прагматик. У тебя выбор. Или по-хорошему, получая почти все без боя, или по-плохому. Погибнут просто все. Но правила тут устанавливаю я». Снова пауза. «Ждите». Он отошел и принялся, активно жестикулируя, показывать своим парням, как они должны встать. Ну и хорошо. Никаких угрызений совести у меня не будет. Закончив, он указал троим из своего отряда на коридор, и те демонстративно громко топача отошли. Вождь вновь подошел к дверям. «Всё, я тут один. Но если попытаетесь что-то затеять, мои люди взорвут этот бункер к чертовой матери. Понятно?» Не отвечая ничего, я кивнул Пейну. Тот нажал на кнопку открытия замка, а я поднял P-90, переводя его в авторежим. Дверь медленно открылась. Вождь, стоявший за дверьми, даже приоткрыл рот, видимо, собираясь что-то такое задвинуть. И в этот миг я начал действовать на полную катушку, используя свою необычную скорость движения и полную неготовность моих противников к настоящему бою. Вождь получил две пули, в переносицу и в лоб. Время для меня привычно растянулось, и я удовлетворенно увидел, как плеснуло два фонтанчика крови из тех мест, куда ему вошли мои пули. Но я не стоял на месте, и ещё до того, как вообще хоть кто-то успел понять, что происходит, выскочил в коридор, щедро расходуя боекомплекты, прикрываясь телом бородатого бывшего командира потерянных. Плотно стоящей группой бывшие байкеры явно не отличались высоким интеллектом или скоростью реакции. Поэтому полсотни бронебойных пуль калибра 5x7 превратили всю группу в дергающихся на веревочках марионеток. Легкие ментовские броники и тем более косухи были плохой защитой от этих патронов. Так что тела потерянных просто прошивало насквозь, иногда цепляя одной пулей сразу двоих. Они даже не успели выстрелить в меня, хоть мало-мальски прицельно до того, как умерли. Пара пуль, посланных перед смертью, куда-то туда не в счет. Это скорее конвульсивное сокращение пальцев на спусковых крючках было, а не осмысленное действие. Я отпустил пустой пистолет-пулемет, и он повис на ремне у меня на боку. Как жаль, что больше боеприпасов с собой у меня к нему нет. Все расплавилось от кислоты альфа-прыгуна. Не останавливаясь, я понесся по коридору туда, где скрылись отвлекавшие нас бандиты. На ходу я вынул из кобуры пистолет и дослал патрон. В голове билась одна мысль — только бы успеть. Ушедшие не понимают сейчас, кто стрелял, куда стрелял, и вряд ли стоят с автоматами на изготовку. Они впрямь не были готовы. На звук шагов только один начал поднимать оружие, двое других пытались вместо этого высмотреть, кто же это бежит. Ну и закономерный результат. Первым умер тот, кто был почти готов. Я не целясь выпустил в него 6 или 7 пуль. Остальной магазин расстрелял по двум оставшимся. Одного я зацепил, он сдавленно ухнул и хватился за плечо. Второй не пострадал и даже среагировал верно. Он ухватил своего товарища за воротник и отволок его за угол коридора, одновременно заливая коридор неприцельным огнем из автомата. Попасть во что-то так можно было только случайно. Вероятно, паренек думал, что он сейчас укроется, перезарядится и, как в тире, уложит меня, которому деваться некуда. Двери закрыты, других выступов или поворотов за моей спиной нет, по крайней мере, близко. Хороший план, но граната, брошенная мной вслед этой парочки, досрочно прервала его выполнение. Она прокатилась по полу и рванула около угла. Кажется, они даже не поняли, что это такое было. Просто умерли на месте, нашпигованные осколками. По крайней мере, лица у их трупов были скорее удивленными, когда я быстрыми движениями сдирал с них автомат и, преодолевая нежелание перемазаться в чужой кровище, повыдергивал из окровавленных и порванных осколками разгрузок несколько магазинов к нему, распихивая их по карманам тактических штанов. «Серега, Макс, проверьте там, нет ли недобитков. Я закрою дверь и вернусь». Я перекинул пустой магазин в трофейное АКСУ на полный, без сожаления отбросив ненужное просто на пол, как в какой-нибудь стрелялке. Таскать с собой долго чужое оружие, даже на вид древнее, как говно мамонта в вечной мерзлоте, я не планировал. Ну и шляться безоружным до тех пор, пока база не будет закупорена, я бы не хотел. Черт его знает, сколько там снаружи потерянных этих ходит. Первой ласточкой того, что у нас серьезные проблемы, стал дикий крик, донесшийся до меня с лестницы наверх. Я как раз подходил к ней, медленно и аккуратно, ожидая в любой момент выстрелов из дверного проема. Но вместо этого из него кубарем выкатился окровавленный мужик без оружия и дикими глазами уставился на меня. «Там зомби! Там! Там зомби! Очень много! Они тут идут!» Я удивленно поднял брови. Похоже, мужичок пребывал в полной панике, раз уж не смог опознать во мне врага. И зомби. Нет, я помнил про ту толпу, что прицепилась к нам еще во время посадки и никак не желала цепляться. Но здание-то как они попасть могли? «Эй, мужик, эй, скажи мне, как они в здание проникли?» «Там поднялись внезапно все ставни и открылись двери, а за дверями уже ходуны стояли. Они пришли на стрельбу, и они как разом полезли, и ходуны, и прыгучие с ними. Они обычно не ходят с ходунами, но тут пришли. Фита сразу сожрали, костыль начал в них стрелять, и на него куча набросился. Я побежал сюда, но меня тоже схватили. Но я вырвался, и вот они идут. Вы же можете закрыть сюда двери, да?» «Нет». «Но они же сожрут нас!» Я не стал отвечать на его выкрик «ничего», судорожно оглядываясь вокруг в поисках хоть чего-то такого, чем можно было задержать зомби. Мужик вдруг неуверенно глянул на свою прокушенную в трёх местах руку, потом на вырванный из ноги клок и как-то позеленел аж. «О, чёрт, они ж меня цапнули! Падлы, они меня грызнули!» «Да. Это я что, таким же стану?» «Не хочу! Эй, ты сделай что-нибудь! Ты же за этих из нанотехнологий! Это вы же зомби устроили! Спаси меня!» «Я не из этих!» «Да я же слышал! Тебя компьютер назвал научным кем-то! Тебе что, впадло меня спасти, а?» Его вопли изредно мешали мне думать. «Завались, а! Ты мне думать мешаешь!» «Нет, ты же виноват в том, что меня цапнули, слышь? Нанотеховец! Спасай давай меня!» От страха у человека нередко отключается логика и инстинкты. И этот крендель не был исключением. Он реально ухватился за слова компа, что я сотрудник меднанотеха, и вбил себе в голову, что я могу ему помочь. Теперь переубедить его не могло ничто. Помочь ему я могу, но не так, как бы ему хотелось. Коротко треснул АКСУ, и мужик упал там же, где стоял, отброшенный пулями к лестнице. Я подошел поближе к лестнице и прислушался. Впрочем, звуки, с которыми зомбари перлись по лестнице, не услышать мог только совсем глухой человек. Стук десятков ног, скрежет ногтей по перилам. Это не может создавать один-два, да даже десяток зомбаков. Там идет плотная толпа, и мой инстинкт самосохранения просто-таки орёт: «Бегом отсюда!» И, кажется, пора его прислушаться. «Так, парни, ноги в руки, уходим отсюда в темпе!» Я уже бежал обратно и параллельно инструктировал своих по рации. «К нам ползёт вся та толпа мертвяков, от которой мы драпали там, снаружи!» «По двери!» «Там уже зомби!» Я добежал до лаборатории номер один, где меня ждали здорово встревоженные члены команды. «Джей, ты уверен насчет зомбаков?» Голос Сереги выражал изрядный скепсис. «Еще минуты 3-4, и ты сможешь их сам понюхать. Может, попробуем отбиться? Им же тут деться некуда, в коридоре-то!» Макс выразительно потряс своим пулеметом. «Ага, и нам тоже. Макс, сколько у тебя патронов? 3 короба еще? 4? Ты лось здоровая. Даже пусть 4. Ты убьешь в итоге сколько из них? 2 сотни? 3? 3 максимум. Но скорее 2. У меня 4 магазина к АКСУ». «Ну, Джей, мы же вон с парней взяли трофеев. Даже РПК есть. Это тоже пулемет?» «РПК не пулемет, а длинный калаш. Ладно, вот тебе крайний аргумент. Нам не затормозить этот вал вчетвером, нас сомнут числом. Я уже видел такое в Бадате и на стадионе. У вояк была броня, пулеметы, забор. Но несколько тысяч зомби это не остановило. В итоге там погибли почти все военные, кроме сидевших в броне. Но отставить споры. Так, если я правильно помню, то складские помещения, гаражи здесь на -3 уровне. Ближайший лифт должен быть недалеко уже, в конце лабораторного уровня». Коридор тем временем заполнился посторонними звуками. Шелест, скрежет, хрипы. Подгонять мне никого не пришлось. Все-таки, кроме ощущавшего себя все еще суперменом Макса, остальные были разумными взрослыми, выжившими. И выжили они в том числе и потому, что не нарывались. Лифт оказался на месте и даже полностью рабочим, так что на какое-то время от орды зомбаков мы оторвались. И рано или поздно они, ясно дело, должны были добраться до нижних уровней. Но процесс вряд ли окажется быстрым. Там нет ничего, что могло бы их привлечь. Зато наверху осталось десяток свеженьких трупов. А учитывая количество зомби, они устроят за эти трупы славную борьбу. Ну а мы тем временем, как я надеюсь, быстренько свалим к чертям отсюда. Не хочу я тут ни искать дополнительную добычу, ни задерживаться даже на лишний час. Слишком опасно. Мы за несколько часов чуть не погибли уже дважды. И не будь наши противники такими идиотами, они бы нас достали. Но такое везение дважды не повторится. Так что нафиг-нафиг, валить отсюда. Двери лифтовой кабины распахнулись, и мы вывалились из кабины по привычке, тут же нацеливая оружие в разные стороны. Но врагов здесь не наблюдалось, зато наблюдались двери с надписями, от которых моя гномовитость начала передавливать здравый смысл. Оружейное, реактивы, боеприпасы, одежда, лабораторное оборудование, электроника. И, наконец, то искомое, гараж номер один. «Компьютер, в каком гаражном боксе расположена МПЛ?» «Ремонтный бокс номер 3». «Опа. А вот это звучит не очень». «Причина нахождения в ремонтном боксе?» «Замена пришедшего в негодность моста номер 4. Ремонт произведен успешно». «Фу, отлегло. Если бы сейчас оказалось, что у грузовика снят двигатель или коробка, на всем нашем плане пришлось бы поставить громадный крест. А так, даже без моста оно поедет». Ремонтные боксы располагались в самом конце этажа. Пока мы туда шли, глаза разбегались не только у меня. В конце концов, первым не выдержал Пейн. «Джей, давай все-таки хотя бы в оружейном складе пошарим, а? Мы ж потеряли все то добро, что ты вытребовал с полковника. Оно осталось на байках». «Будет время обязательно, но сначала МПЛ, потом реактивы, и только после этого все остальное». Пейн не пытался даже скрыть, что он недоволен этим решением, но мне дела до этого просто не было. У меня, в принципе, начинался легкий мандраж, как всегда перед финальными рывками в любом деле. Но вот и ворота рембокса номер 3. Я потянул на себя створки и уставился в темноту.